к вам вчера мой друг обращался по поводу мускулис леватор. А вы сказали, что ему член не нужен. Позвольте, я вам сегодня нахуй пожелал или нет? Нет, я первый раз звоню сегодня. А вчера вообще не звонил. А, так какие вопросы вы ко мне? Ну, вчера мой друг звонил и хотел к вам записаться на прием, а вы сказали, что ему член не нужен. Что нужен? Что ему хуй не нужен, вы сказали. Ну, он, видимо, импотент. Ну да, у него так не встает, но он хотел вылечиться, а вы его послали. От чего? От хуизма? Нет, чтоб он стоял. Из нон-хуизма. Вот ему 21 год, он вчера звонил. Сколько ему лет? 21. А у тебя стоит или нет? У меня стоит. Постоянно? Да. Трехизм, это заболеть. Так ты что, ты пидор или не пидор? Я люблю девушек, я же говорю. Нет, значит, ты со мной одной ориентации. Вот. Я тоже люблю девушек, молодых, красивых, под хуй пускаю. Ты пидорас, заняли меня, ебаный, по голове. Ты мой друг, он хотел реально обратиться вчера. Ну, ты что, хотел меня услышать? Что ему делать? Вот у него не стоит. Ну, не стоит, идет к врачу, ебаный. А к вам может записаться он? Но у меня очередь длинная, блядь. Очередь? Ну а через сколько вот примерно? Через неделю, через две? Через месяц. Только. Через месяц, да? Ну да. Поставьте его на очередь. Ну, позвони, ладно. А, хорошо. Я не отказываю в помощи, но у меня сейчас все занято. У меня все это слабенько. Да я знаю. Вот, тем более ты пранк, ты меня должен.